Глава 59. Я позабочусь об этом. Даже в самых сложных обстоятельствах бабушка оставалась предельно сдержанной. Заброшенный дом, облитый жидкостью для зажигалок. Дочь-самозванка, которая похитила нас, накачала наркотиками и держала под прицелом. Все это уместилось в одно единственное слово — это. «Девочки, идите домой». «И как вы предлагаете нам это сделать?» Виктория первой обрела дар речи. «Кто-то забрал наши лодки и гидроциклы!» Лилиан ничуть не смутилась. «Мне позвонили Лили и Уокер. Это они привезли меня сюда. И они ждут вас на восточной стороне острова. У них есть лодка». Сотни вопросов вихрем закружились в моей голове. «Что Лили и Уокер, и, если уж на то пошло, Лилиан, вообще здесь делали? И как именно планировали справиться с этой ситуацией?» Но я задала только один вопрос. «Если мы возьмем лодку, как ты доберешься домой?» Лилиан повернулась к женщине, которая была ее дочерью дольше, чем прожила Лив Тафт. «Подозреваю, что у Оливии тоже есть способ покинуть этот остров», — тихо сказала она. «Но сначала я хотела бы, наконец, услышать, что же все-таки случилось с моей девочкой?» Кэмпбелл, Сэдди Грейс, Виктория и я шли на восточную часть острова и пытались решить, что делать дальше, если вообще стоило что-то делать. Я знала, что Лилиан предпочла разобраться со всем этим сама, и даже слышала в голове ее немой приказ не мешать ей. Только в этот раз. «Я уверена в том, что сказала психованной матери Лили», — сказала Виктория у меня за спиной. «В полиции нас даже слушать не станут». «Как бы то ни было», — сказала Кэмпбелл Виктории, «многие будут готовы заплатить тебе кругленькую сумму, чтобы ты держала язык за зубами». Кэмпбелл лично была заинтересована в том, чтобы правда о леди озера не вышла наружу. Учитывая отношение Сэдди Грейс к Буну, она бы тоже пошла на это. Как бы мне этого ни хотелось, я бы ни слова не сказала полиции без согласия Лили и Лилиан. Оставалась только Виктория. «Какая щедрость!» — прокомментировала Виктория. «Но я пас. За последний месяц я поняла, что мне не нужны ничьи деньги, в том числе и моего отца. У меня его мозги. Но ты будешь молчать?» — спросила Кэмпбелл. «Ради Уокера». Было ли что-то у Уокера с Викторией после того, как он расстался с Лили? Уокер и Лили. Если Лили была ребенком Анны, то ее отцом был Стерлинг Эймс. И если отцом Лили был Стерлинг Эймс, то Кэмпбелл была ее сводной сестрой, а Уокер — ее сводным братом. Фонарь на лодке освещал Лили, которая сидела на носу, подтянув колени к груди и обхватив их руками. Ее спина была прямой, подбородок высоко поднят. Уокер стоял позади нее. «Все в порядке?» — крикнул он, когда увидел нас. «Ни капельки». «Мы должны рассказать им», — тихо произнесла Кэмпбелл рядом со мной. «Интересно, почему Лили вернулась?» Особенно учитывая то, как мы расстались. Лучше бы она этого не делала. А когда мы расскажем ей правду, после такого трудно было бы оправиться. Вода вокруг острова была слишком мелкой, чтобы Уокер и Лили могли подвести лодку поближе, поэтому нам пришлось добираться до них вброд. Вдалеке сверкнула молния, и я мысленно начала отчет. Я досчитала до пяти, когда услышала раскаты грома. «Шторм обошел нас стороной», — объявил Уокер. «Сейчас он движется в другом направлении». Лили, стоявшая на носу лодки, молчала. Интересно, о чем она думала? Интересно, знала ли она о том, что сделала ее мать? Что вообще ей было известно? Но больше всего меня мучил один единственный вопрос. Как, черт побери, сообщить ей, что Уокер — ее брат? Он был единственным парнем, с которым она встречалась, кого любила. Даже если сейчас она не знала, чего хотела, даже если они расстались, это уничтожит ее. Я была уже по пояс в воде. Кэмпбелл и Сэдди Грейс шли по обе стороны от меня. Я повернулась в поисках Виктории и увидела ее на берегу. Она наклонилась и достала что-то из-за кустов. Только когда мы забрались на лодку, стало ясно, почему Виктория задержалась. «Вот», — сказала она, протягивая мне и Сэдди Грейс по алой накидке и паре белых перчаток. «А то совсем продрогнете». Ночной воздух был теплым, но моя одежда промокла насквозь, и я чувствовала, как по телу бегут мурашки. Взгляд Лили скользнул по нам, по нашим накидкам и перчаткам. «Давай же», — сказала она мне. «Надевай». Я закуталась в накидку и встретилась с ней взглядом. «Мы должны сказать тебе кое-что». Я посмотрела на Уокера. «Вам обоим». Кэмпбелл тут же встала между нами. «Как ты вообще узнал, где нас найти?» — спросила она своего брата. Она совершенно точно хотела оттянуть момент. «Виктория написала мне», — сказал Уокер. «Это была не я». Виктория сделала несколько шагов к нему, затем остановилась и полезла в карман своей накидки. «Мой телефон пропал. Хотя здесь все равно не было связи». «Тогда кто же отправил сообщение?» «Хоуп», — внезапно сказала я, отвечая на свой собственный вопрос. «Как думаете, ей удалось сбежать с острова?» «С помощью моего телефона?» — уточнила Виктория. «Звучит правдоподобно». Она повернулась к Уокеру. «Что именно говорилось в сообщении?» Я тут же поняла, что именно она хотела выяснить. Что было известно Хоуп? Как много она видела и слышала? «В сообщении говорилось, что дело срочное». Уокер сделал паузу. «Что замешаны Сойер и мама Лили? Что вы все оказались в ловушке на острове Короля? И что я не должен звонить в полицию?» Это не отвечало на вопрос о том, что было известно Хоуп. «Поэтому он позвонил мне», — сказала Лили. «А я позвонила Лилиан». «Ты вернулась». То, что я должна была сообщить ей, тяжелым грузом легло мне на плечи. «Конечно, я вернулась», — обиженно ответила Лили и, поколебавшись, спросила. «С моей мамой все в порядке? По сообщению Виктории или, получается, Хоуп...» «Ничего не понятно». «Потому что Хоуп ничего толком не знала? Или потому что она решила проявить осторожность?» «Я расскажу тебе все, но позже», — пообещала я. «А пока...» «Да, с твоей мамой все в порядке. Более или менее», — Лилиан бы добавила, «с большой натяжкой». «Чувствую, это очень долгая история», — вмешался Уокер. «А если учесть, как близко ко мне стоит Кэмпбелл, у нее не будет счастливого конца». «Мы должны рассказать им». «Помнишь, как ты почти все лето злился на меня из-за того, в чем я была совершенно не виновата?» — нарочито веселым тоном спросила Кэмпбелл. «Так вот, боюсь, сейчас мы не обойдемся и годом. Погодите». Виктория остановила Кэмпбелл и подошла к Уокеру. «Уокер, расскажи им о том, о чем рассказал мне на похоронах моего отца». Похороны Виктора Гутьерреса были закрытыми только для членов семьи. Мне бы и в голову не пришло, что Уокер мог там присутствовать. Судя по всему, Лили тоже. «Лучше бы ты уехала. Уехала раз и навсегда». «Ви», — тихо произнес Уокер. Было очевидно, что он не горел желанием рассказывать нам о том, чем поделился с ней. «Доверься мне», — ответила Виктория. «Ты будешь очень рад, когда твой секрет раскроется». «Очень рад». «Ладно». Уокер переключил свое внимание на пульт управления лодкой и нажал несколько кнопок, чтобы поднять якорь. Раздался громкий шум, и он помолчал, пока тот не пропадет. «Я ублюдок». «Опять начинается», — возмутилась Кэмпбелл. «Я думала, ты еще в прошлом году избавился от ненависти к себе». «Он незаконно рожденный», — пояснила Виктория. «Твой отец не отец Уокера». На мгновение воцарилось ошеломленное молчание, а затем заговорила Лили. «Как давно ты знаешь?» — спросила она Уокера. Я же вспомнила обо всем, что произошло между ними этим летом. «С тех пор, как мама начала пить», — ответил Уокер. Она бы никогда не сказала мне, если бы он не попал в тюрьму. «Стоп!» — резко оборвала Кэмпбелл брата. «Объясни. Они поженились, потому что мама была беременна», — сказал Уокер. «Но он не знал, что ребенок не его». «Не может быть!» — ответила Кэмпбелл. «Она сделала анализ сразу после моего рождения». «Папа точно ничего не знал», — решительно заявила Кэмпбелл. «Ты был его любимчиком. И мама тоже души в тебе не чает». «Она сказала, что всегда любила меня больше на всякий случай, за двоих». Кэмпбелл немного помолчала, чтобы взять себя в руки, а потом пожала плечами. «Тогда, Лили», — сказала она, поворачиваясь к ней. «У нас для тебя не такие ужасные новости». Сэдди Грейс сняла свою алую накидку и накинула ее на плечи Лили. «Просто помни», — предупредила она. «То, что мы тебе сейчас расскажем, не изменит того, кто ты есть. Это как мыльная опера, только про наших родителей.